453. Матерь Агни-йоги. Смысл самодеятельности ученика заключается также и в том, что в ней выявляется свободная воля без принуждения со стороны руководителя. Очень ценим уявление такой самодеятельности. Это не только научает ученика крепко стоять на собственных ногах, но и неудержимо привлекает к нему помощь учителя. Именно к проявленным самостоятельно усилиям ученика прикладывается свободно энергия иерарха. Люди привыкли беспрекословно подчиняться всевозможным предрассудкам, правилам, традициям, требованиям моды, этикета, светского поведения и так далее, и рабская психология въелась в их плоть и кровь. Одни ищут подчинения, другие подчиняют себе, словом, яро процветают все виды рабства и подавления воли. Курение, пьянство, обжорство – все это тоже разновидности того же рабства. Поэтому учение живой этики следует считать учением свободы. Цель его – освободить человечество от всякого рабства, чем бы и кем бы оно ни прикрывалось.